и отвечаю за проповедь ведического знания как в Сибири, так и в нескольких других регионах. И в вашем городе я по приглашению вашего центра с программой, которая называется «Культура, неподвластная времени», где мы представляем широкой аудитории основу ведического знания, изложенных в древних священных трактатах или писаниях, которые уже многим известны, наверное, веды. Я сразу бы хотел вас попросить настроиться на такой мирный диалог, поскольку я не буду спорить ни с кем. Если я чувствую какое-то давление со стороны слушателей, когда какая-то информация идет вразрез их представлениям или их пониманию, или вразрез их знаниям, я обычно не спорю, я представляю лишь просто в виде информации. А вы уже решаете, что вам принимать, что не принимать, что отбросить, так сказать, что принять. Я сразу хотел бы извиниться перед вами за свой русский язык. Может быть, я что-то не так сделаю в своих структурах, составляя предложение. Я сразу прошу простить меня. Сразу коротко о себе я скажу, поскольку всегда возникают вопросы. Кто такой, где учился, что и как. Мне 36 лет, я учился на историческом факультете и также закончил Петербургский университет. Я служил в армии, в вооруженных силах, как все, ну или как большинство людей. Также я был несколько лет служителем в буддийском монастыре и с Махаяна Вады перешел в школу Паринама Вады. Паринама Вады означает «школа трансформации энергии». И представляю ведические знания. Итак, веды. Слово «веда» в русском языке достаточно известное слово, поскольку оно присутствует в нашем в русском языке. И слово «веда» означает «ведать», значит «знать». Но наверняка мало кто знает, что слово «веда» проистекает из языка, такого древнего, старого языка, который называется санскрита. Санскрита – это древнейший язык, и в переводе с этого языка слово санскрита означает очищенный, совершенный. Когда в санскрите ноты в слогах меняются, вот я, допустим, скажу санскрита, это будет означать совершенный. А если я скажу санскрита, то здесь может измениться даже перевод слова. Поскольку классический санскрит и ведический санскрит зависят от нот. И как мы поем эти звуки, мы можем менять смысл этих слов. Итак, я немножко в частности расскажу о санскрите. По утверждению ведических писаний, которые признаются всеми современными учеными как самые древнейшие памятники литературы, самые древнейшие, существующие на нашей планете и, по крайней мере, на сегодняшний день известные современной науке. Ведическая литература описывает, что в материальном мире присутствуют три категории языка или три категории звуковых вибраций, предназначенных для общения между живыми существами, достигшими человеческой формы жизни. И по утверждению ведической литературы, в нашей Вселенной пребывает 400 форм, 400 тысяч, вернее, форм человекоподобных живых существ. Мы с вами на планете Земля представляем лишь одну форму. Это люди. Еще помимо нас существует 399 тысяч человекоподобных живых существ. И наша с вами такая ниша, она довольно, ну, стоит на очень низком уровне. Итак, существует во Вселенной три категории языка. Один называется пракрита, Другой называется санскрита и пайшаса. Пракрита – это грубый язык. Так вот можно, ведическая литература сравнивает как невыплавленное золото. То есть вот где-то мы в каком-то камне видим прожилки золотые. Санскрита сравнивается как выплавленное золото. А пайшаса – это как отбросы, вот все то, что было ненужным. И эти три категории языка существуют во Вселенной всегда, вечно. В санскрите существует три разновидности. Это ведический санскрит, классический и эпический. И вот удивительная история санскрита прослеживается в ведической литературе. По мере того, как живые существа, которые достигли человеческой формы жизни, становятся более материалистичными, то есть менее одухотворенные и стремящиеся к материальным целям, то способность говорить, воспринимать санскрит у них каждый раз теряется. С каждым новым этапом материалистических представлений о жизни и о целях жизни. И таким образом, есть предсказание, как санскрит практически станет языком только вед в нашу эпоху. Я сейчас немножко уйду от этой темы и потом к ней вернусь. Я бы хотел вас попросить, я буду иногда уходить в сторону, но все это будет связано. В итоге я опять буду приходить к той же самой теме, поэтому постарайтесь следить, чтобы потом у вас не возникло какого-то противоречия. Итак, ведические писания. Веды относятся к категории знания, которое называется апауруша. То есть апауруша на санскрите означает нечеловеческого производства. То есть веды придумали или, так сказать, составили или создали нечеловекоподобные живые существа, населяющие материальный мир. А по утверждению самих же вед, это знание пришло из духовного мира. Вот как мы, допустим, знаем в христианстве Царство Божие, о котором там говорится. Так вот, эти знания приходят из духовного, антиматериального мира и даются живым существам, которые населяют материальный мир. Веды в своем изначальном положении являют одно знание или одно писание. И в процессе деградации людей, то есть когда живые существа становятся бездуховными, веды были разделены на четыре секции. Одна веда, единая веда, представляет 20 тысяч звуковых вибраций, которые называются мантрами. Мантра на языке санскрите означает ман – ум, трая – освобождение. Мантрая значит освобождение ума от ложных представлений о себе и о жизни. То есть то, что мы говорим молитва, да, вот, допустим, в русском языке есть. То есть мы, когда человек молится, он признает себя неким подчиненным живым существом. Не главенствующим, а подчиненным. Итак, 20 тысяч мантр, разбитые на 4 секции, описаны в ведической литературе и представлены в виде 4 вед. Первая – Ригведа, она описывает ритуалы, гимны и молитвы для поклонения вселенским силам. Следующая – Яджурведа. Яджур означает церемония, как совершать ритуалы правильно. Самаведа, сама означает пение. В этой веде описываются строгие правила и предписания, как достигнуть совершенства в произнесении этих звуковых вибраций для того, чтобы полностью раскрыть их мистические свойства, то есть полностью проявить силу этого звука. И следующее называется Атхарва-веда, в которую включены все остальные знания, в особенности Атхарва-веда концентрирует в себе все материальное знание. Аюрведа, допустим, медицина, фармакология, также Тханурведа, веда военного искусства, всевозможные самхиты, связанные с воспитанием детей, с архитектурой, с постройкой храмов, жилищ, всевозможные правила и предписания, которые позволяют людям избавиться от кармических реакций и также возвыситься до духовного самосознания и вернуться назад в трансцендентальный мир, Откуда, по утверждению ведической литературы, все мы некогда пришли сюда? Итак, цель всего ведического знания – информировать живых существ, достигших человеческой формы жизни, о их предназначении. И что предназначение живых существ нематериальное, что все живые существа, заполнившие материальный мир, являются духовными душами. И их изначальным домом является духовный мир, а не материальный. И что материальный мир является тюрьмой, в которую некогда попало живое существо из-за своих неправильных желаний. Итак, сегодняшняя наша тема будет посвящена такой теме различия единства философии и религии. Поскольку сейчас в мире очень много всевозможных школ, течений, очень много всевозможных знаний, эзотерических знаний, мистических знаний, и люди, они сейчас не испытывают какого-то дефицита в этих знаниях. И очень много противоречий. Чему же себя посвятить, чему себя отдать? Одни говорят так, другие говорят так, третьи объявляют себя Богом, Мессией, Аватарой или еще кем-то. И люди немножко сбиты с толку. Итак, я сейчас вам расскажу определенные основы, чтобы вы смогли разобраться, где и как, откуда, что проистекает. Ведические писания подразделяются на несколько категорий. Первое – это Упанишады. Упанишада означает на санскрите «сидеть вблизи с духовным учителем», то есть получать ведическое знание непосредственно через слух в общении с гуру. Гуру на санскрите переводится как «отягощенный духовным знанием». Гуру. Вот часто говорят «гуру, гуру». Что же такое Упанишада? Упанишада объясняет, что духовная природа является высшей, а материальная природа является подчиненной, проистекающей из духовной энергии, то есть объясняет эту трансформацию. Далее существует такое писание, которое называется Веданта Сутра. Оно является одной из сложнейших ведических произведений, трудно воспринимаемыми людьми нашей эпохи. Это 560 емких афоризмов, которые заключают в себе всю суть ведической концепции, ведического знания. Следующее писание – Итихасы. Это представленные эпические произведения, исторические произведения, такие как Рамаяна и Махабхарата, которые описывают документальные события, происходящие на нашей планете в ведическую эпоху. Документальные, то есть все персонажи, все события Рамаяны и Махабхараты, они являются невыдуманными, то есть подлинными. Абсолютно все, до цифр, до каких-то имен, как кто куда ходил и что делал. Следующее писание называются тантры. Я так вкратце объясняю вам раздел. Тантры – это промежуточное звено между ведическим знанием и неведическим знанием. Тантры предназначены для тех, кто в силу своей нечистоты не может следовать основным ведическим нравственным нормам и поведению, которые требуют от человека терпения, чистоты, правдивости, милосердия, аскетизма и так далее. Тантрическая деятельность проходит в модусах страсти и невежества, то есть это оккультизм, спиритуализм, колдовство, теософия и так далее. Это все разделы, описанные в ведической литературе. По утверждению современных ученых, всего мира. Сейчас бывшие советские ученые тоже пришли к этому выводу, то есть они согласились с этим, делая свои исследования, поскольку территория России очень богата ведическими традициями, пришли к заключению, что ведическим писанием около 8500 лет. 8500 лет. Такова древность этих литературных произведений и всего, что они описывают. Итак, ведическая наука описывает 6 систем, 6 школ или 6 философий. то, что относится к ведической науке. И первая называется Ньяя. Ньяя. Это такая школа. Ньяя-вада. Философия логики и рассуждения, где обсуждается творение, разрушение, материальные и духовные энергии, концепция человека как души и концепция абсолютной истины, которая представлена в трех основных аспектах. Брахма-джьоти, безличный брахман, сияние. Вот то, что вы, может быть, слышите, что Бог — это не какое-то вот живое существо, а некое сияние, такое блаженное сияние, свет. Бог — это свет. Это означает, по ведической концепции, низший аспект, если можно так сказать, по отношению к абсолютной истине, ну то есть третий аспект абсолютной истины, он называется на санскрите брахма-джьоти, то есть духовное сияние, исходящее из абсолютной истины. Второй аспект описывается, это локализованная параматма, пребывающая в сердце каждого живого существа. Параматма на санскрите означает пару, трансцендентальный атма-душа. То есть сверхдуша, которая сейчас прямо у всех у нас находится рядом с нами. Вот есть мы, и рядом с нами находится сверхдуша, которая исполняет функции свидетеля, санкционирующего и также гуру в сердце. Следующая школа, ведическая школа, то есть это все шесть философских школ, называется Шат-даршана. Шесть таких философских постулатов или систем. Вайшешика – ведическая атомная теория. То есть ведическая литература полностью раскрывает всю атомарную структуру строения материального мира, Вселенной и всех процессов. Это очень уникальное произведение. Практически ни один современный ученый даже приблизиться не может к пониманию этих вещей. И сейчас современная наука, каждый раз, когда она делает открытие, заглядывает в ведическую литературу, и там это уже считается примитивным. Удивительная такая. Есть парадоксальная вещь. Дальше. Санхья. Философия Санхьи. Нетеистический дуализм. Четвертая школа. Йога-сутра Патанджали. Пробуждает внутреннее духовное видение, способность видеть себя вне материального тела. Пятая школа называется карма-мимамса. Карма-мимамса – это определенный вид деятельности, который позволяет живым существам полностью подняться до духовной концепции, то есть до духовной деятельности. И последняя школа называется вьяса-веданта-вада. Вьяса-веданта-вада, которая представлена в самом могущественных двух произведениях Бхагавад-гита и Шримад-Бхагаватам. То есть это цель всех шести даршинов – подвести живое существо по мере изучения философии к Вьяса-веданта-ваде. То есть к пониманию Бхагавад-гиты, вот такого произведения, я думаю, многие из вас знают, и Шримад-Бхагаватам. Шримад-Бхагаватам – это вот такое произведение, сейчас они переведены уже на русский язык. В переводе Бхагавад-гита означает «песнь Бога», а Шримад-Бхагаватам – «божественное откровение». Итак, чтобы понять, как действует живое существо в материальном мире и как устроен этот материальный мир, нужно узнать о таком понятии, которое раскрывается изначально в ведической литературе, которое называется «шкалы времени». «Шкалы времени». Чтобы ощутить, кто мы такие и как мы тут действуем. Итак, ведическая литература описывает два этапа. Один называется «утпхава» – творение, и другой называется «пралая» – разрушение. Я сейчас перечислю три основных этапа шкал времени. Один называется «маха-кальпа». «Маха» означает «великая», «кальпа» означает «космический цикл». Или вселенский космический цикл. Махакальпа. Махакальпа длится 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Вот вы можете себе представить такой отрезок времени? 622 триллиона 80 миллиардов земных лет. Таков отрезок времени Махакальпы. Дальше существует Викальпа. Викальпа – это срок существования нашей с вами материальной вселенной, где мы сейчас присутствуем. И он длится 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. То есть мы с вами в этой материальной вселенной обычно блуждаем в течение вот этого срока. 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. И Махакальпа, вернее, Викальпа разбита на такие циклы, которые называются кальпами. Кальпы. Кальпа равняется 4 миллиардам 320 миллионов земных лет. Это одна кальпа. Одна кальпа разбита на 1000 циклов. На 1000 циклов. Одна кальпа разбита на 1000 циклов. Или поделена на 1000 циклов. Эти циклы называются Дивья-юги. Дивья-юги. И одна Дивья-юга, или еще называют Чатур-юга, составляет 4 миллиона 320 тысяч земных лет. Эта Дивья-юга разделена на 4 юги. Сатья, Двапара, Трета и Калли. То есть 4 миллиона 320 тысяч лет разделены на 4 цикла. Сатья-юга, или называют ее Золотой эпохой, век просвещения. Сейчас я вам расскажу об этих 4 югах. Сатья-юга, Золотой век. Он длится 1 миллион 728 тысяч земных лет. 1 миллион 728 тысяч земных лет длится Сатья-юга. И существует очень мощная, самая высокоразвитая цивилизация на Земле. Антропогенезис, раздел антропогенезиса. Продолжительность жизни людей в Сатья-югу равняется 100 тысяч лет по сравнению с нашей жизнью. 100 тысяч лет – это астрономические года, в которые живут эти люди. Они живут 100 тысяч земных лет. Но психологически они их воспринимают как 100, вот как мы 100 воспринимаем. То есть они живут астрономически 100 тысяч, но воспринимают психологически их как 100 лет. Люди очень огромного роста. Очень огромного роста. Рост человека в Сатья-югу 1 километр 800 метров. Они великаны. Это по утверждению, еще раз говорю, по утверждению ведической литературы. Духовная практика, которую практикуют в Сатья-югу, называется аштанга-йога. Йога-медитация. Ашта означает 8, анга означает ступенчатая. То есть восьмиступенчатая йога-медитация. То, что сейчас век Кали пытаются практиковать в некоторых кружках, вот клубах, это что за 8 ступеней? Яма, нияма, асана, пранаяма, пратьяхара, тхьяна, тхарана, самадхи. Если у кого-то возникнут вопросы, я объясню, что это такое. После юга-пралаи, то есть разрушения, каждая юга, когда она заканчивается, вот 1 миллион 728 тысяч лет, когда истекают, наступает юга-пралая, то есть катаклизм, большой космический земной катаклизм. Космический и земной катаклизм. И в этой пралае уничтожается вся варна-санкара. Варна-санкара на санскрите означает нежелательное население планеты. Таково устроение. Это закон, который не могут избежать ни одни живые, то есть ни одно живое существо не может избежать этого закона. Варна-санкара. И я, может быть, потом более глубже поясню, что такое варна-санкара. Это каждое живое существо, которое отказалось идти путем просвещения, духовного просвещения. Как только заканчивается цикл, наступает катаклизм, и каждое такое живое существо будет уничтожено. Это называется пралая.